Автограф Беловой с единственной поправкой в первом стихотворении. В четвертой строке зачеркнуто слово «сосуд» и написано «сосуды». В Пушкинском доме имеются черновые карандашные наброски обоих этих стихотворений и собраний Майковы. Напечатаны оба стихотворения впервые в журнале «Библиотека для чтения», 1834 год, том 5, номер 8, страница 20. Из какого источника, подчеркнул Пушкин, почти не разбиравший по-гречески стихотворения греческих поэтов, неизвестно. Венгеров делает предположение, что источник был французский. Белинская чрезвычайно высоко оценила эти стихотворения Пушкина, сказав, что от них так и веет античным духом. Пушкин. Сочинение под редакцией Венгеровой. Издание Брагауза. Том 6. Страница 434. Трудно переоценить тот интерес, который представляет найденный автограф поэта. Следует сказать, что сам Пушкин относился к рукописям писателей с величайшим вниманием. В своем журнале «Современник» он писал: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком, а может быть тем же самым пером, написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов». Пушкин написал это, держа в руках автографы французского вольнодумца Вольтера, и вряд ли в то время думал, что каждая строчка, начертанная его собственной рукой, станет для русских людей еще более значительной и драгоценной. Подарены Пушкиным 125 лет назад артисту эстрады Александру Ватемару, автограф этот прошел длинный и сложный путь. Был в Париже, вернулся обратно в Россию, побывал у художника Вакселя, собирателя Келлера, долго хранился у одного московского букиниста, побывал в собрании еще одного художника, и вот опять пришел к артисту эстрады уже другому. Место автографу, конечно, в Пушкинском доме. Туда он, вне всякого сомнения, и попадет. Как говорится, ветер возвращается на круги своя. Несколько подробностей о Ватемаре. Приезд этого артиста в Россию в 1832-1834 годах привлек всеобщее внимание. Кроме цитированной выше статьи о Ватемаре в художественной газете, несколько рецензий на его выступление появилось в «Северной пчеле». «Северная пчела», 1834, номер 129 и 146, 1835, номер 219. Ничего нового к уже рассказанному мною эти рецензии не добавляют. Много позже в газете «Новое время» Пыляев поместил статью «Былые оригиналы», в которой посвятил Ватемару такие строчки: «Много чудесного в народе рассказывали про одного наезжавшего в Петербург иностранца, француза-чревовещателя. Про него говорили, что он раз довел будочника, стоявшего на часах у будки, до того, что он стал ломать будку алебардой, полагая, что в углу скрывается нечистый. В другой раз он довел бабу, несшую в охапке дрова, до полного отчаяния, разговаривая с ней из каждого полена». «Новое время», 1896 год, номер 2397. Все это, возможно, уже просто анекдоты, но само появление их говорит о широкой популярности Ватемары. Кроме Пушкина, с артистом познакомился и ряд других крупнейших писателей того времени. В дневнике поэта Ивана Козлова есть такая запись от 31 мая 1834 года на французском языке: «Были Жуковский и господин Александр».